Мария Ивановна бросилась из кабинета. Лабораторный цех, возле длинного стола, на котором насыпан был ворох семян, суетились бабы. Входит Мария Ивановна. Что с ней? Она отстраняет баб, наклоняется над лежащей Степанидой. «Обморок! Обыкновенно!» — ответила одна женщина. «Что за обморок? От чего? От голоду. Она же эвакуированная. Хозяйства своего нет, ни коровы, ни молока. А что по карточкам получает, детям отдает?» Бабы заговорили все в раз, и Степанида слегка приоткрыла глаза. «Подымите меня, я сейчас наверстаю». Ее подняли, она попыталась было сесть к столу. «Нет», — сказала Мария Ивановна, — «на сегодня ты отработала. Отведите ее в мою комнату, там теплее. Уложите в постель. Я сейчас принесу молока и лепешек картофельных. Покормить ее надо». Две женщины уводят Степаниду под руки, остальные сели к вороху зерна. «Вот она жизнь, Мария Ивановна», — сказала одна со вздохом. «Сидим возле хлеба и с голоду пухнем». «Это не хлеб, баба. Это семена. Наш хлеб воюет». В лабораторном цехе в плошках колосящаяся пшеница. Мария Ивановна занимается перекрестным опылением. Рядом с ней стоит Наташа. «Вот видишь, дочка, как это делается? Это пыльники. Пыльца должна быть влажной, тогда она хорошо прорастает. Значит, пыльцу переносишь с этого колоска на другой. Вот так». «Мам, а тебе Володя говорил о своем решении?» «О каком решении?» «Он уходит из 10 класса. В военное училище поступает, в бронетанковое». Мария Ивановна роняет пинцет. Она проходит по коридору, выходит на улицу. Раскрытая, с развивающимися на зимнем ветру волосами, в одном платье идет к своему дому. Володя сидел за столом, читал книгу. Потому с каким возбуждением вошла мать, он понял, что его тайна открыта, и сразу нахохлился. «Володя, что это за училище? Что ты надумал? И что это значит?» «Просто хочу поступить в военное училище ускоренного типа. На фронт хочу». «Почему ты мне об этом не сказал?» «Потому что я еще комиссии не прошел. Но ты же школьник. Мне скоро стукнет 18». Он встал, закрыл книгу, положил ее на полку и, сложив руки на груди, сказал твердо. «Подошло время, мама, когда я должен решить, мужчина я или нет. Настоящие мужчины все там. И отец, будь он жив, понял бы меня, я уверен». Она чуть пошатнулась и как бы прикрылась рукой. «Мама, что с тобой?» Он поддержал ее за локоть. «Ничего». Она подняла голову и поцеловала его. И вот он идет в колонне таких же молоденьких и крепких ребят. Идут как солдаты, грохают сапогами, держат равнение и даже песни боевые поют. «Эх, махорочка, махорка, породнились мы с тобой». Только чубы да челки выбиваются из-под шапок, да за плечами не ранцы, а рюкзаки, да шаг нестройный, да много плачущих среди провожающих женщин. И Мария Ивановна провожает, она стоит в обнимку с Наташей и долго смотрит вслед уходящей колонне новобранцев. «Ну вот, мам, и остались мы с тобой одни», — говорит Наташа. «Поедем домой». «Наташа, я забыла тебе сказать. Конюх наш заболел, и возить вас в город некому. Придется тебе до конца зимы здесь пожить, в интернате. А я уж одна поеду». По зимней таежной дороге едет одинокая подвода. Лошадь трусит легкой рысцой, понуро свесив голову. На дровнях сидит в тулупе Мария Ивановна, вожжи отпустила. Они низко провисли и нисколько не тревожат лошадь. Она бежит сама по себе, по какому-то необъяснимому велению.